Ледяную звезду пытались найти с помощью вертолетов и аэросъемки. Дважды милицейский десант высаживался на яхтах, швартовавшихся в соседних портах, и дважды потом приходилось извиняться перед хозяевами за беспокойство. Ледяная звезда растворилась в неприветливом зимнем море. А потом началась обычная зимняя чехарда. Один шторм сменял другой, еще более сильный. Море ревело и бушевало, швыряло на берег мусор, которым одарили его люди, обломки досок и расползающиеся мутные водоросли. Дальнейшие поиски ледяной звезды были признаны бесполезными. Именно эта фраза, обведенная траурной рамкой, украсила первую полосу городской газеты. Это был негласный некролог капитану Дердекину и маленькому шуту по имени Джокер. Но даже после официально объявленной смерти эти имена еще долго не переставали тревожить воображение горожан. Одни считали Ивана жертвой обстоятельств, другие — хладнокровным убийцей, одни восхищались им открыто, другие — из-под тишка, одни жалели о его смерти, другие говорили, что лучше смерть, чем пожизненная каторга. Одним словом, ситуацию можно было охарактеризовать крылатой фразой известного английского драматурга: «Господа, я ухожу и оставляю вам свою репутацию». Иван исчез, но его тень еще долго витала над городом. Так долго, что успела превратиться в легенду. И еще одну легенду о еще одном капитане летучего голландца, встреча с которым приносит гибель. «Я рад, что он ушел из твоей жизни», — сказал отец, когда я рассказала ему всю историю от начала до конца. Я промолчала. Мне было трудно разобраться в своих чувствах. Прошло слишком мало времени, чтобы окончательно померкло воспоминание о ярко-бирюзовых глазах на смуглом лице. «Надеюсь, ты в него не влюблена?» — встревожился папа. Мне стало смешно. «Да разве так бывает?» — спросила я. «У меня же есть Лёшка». Папа подавил вздох и ответил: «К сожалению, бывает». Я придвинулась к отцу и спросила, понизив голос: «Ты про Алину, да?» Папа повернул голову и посмотрел на меня с удивлением. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «Она просила передать тебе привет», — ответила я неловко. «И вообще, она меня так разглядывала». «Я догадалась». Отец промолчал, я встревожилась. «Пап, ты прости, если я влезла не в свое дело. Я не хотела». Отец молча погладил меня по голове. «Ничего», — сказал он. «Ничего, Майка, все позади». «Ты ее любил, да?» — спросила я шепотом, хотя дома мы были одни. Отец улыбнулся. «Ты знаешь, я ее до сих пор люблю». «Не может быть», — не поверила я. «А как же мама?» «Это разные чувства», — сказал отец. «Совсем разные. Алиной я переболел. Это была даже не любовь. Это было какое-то сплошное безумие. Ее измучил, себя измучил. А ей это было не нужно. Знаешь, бывают такие люди, для которых сильная любовь окружающих...» Папа поискал слово. «Ну, не знаю. Как стены тюрьмы». «А для мамы?» — спросила я. «А для мамы это стены дома», — ответил отец, помолчал и добавил, — «и для меня». «И для меня», — сказала я тихо, взяла отца под руку, прижалась головой к его плечу. «А как вы расстались?» — спросила я. «О», — отец засмеялся, — «не спрашивай, стыдно вспоминать». «По-моему, Алина на тебя не сердится», — рискнула сказать я. «Алина просто не умеет этого делать», — ответил отец. «Не любить, не сердиться. У нее в этой жизни другое предназначение». «Какое?» Отец неловко пожал свободным плечом. «Не знаю. Быть актрисой, наверное». «Но многие актрисы успешно совмещают и то, и другое». «Многие», — согласился отец. но не Алина. Он погладил меня по голове и договорил: «Поэтому я рад, что тебя эта болезнь миновала. Тот парень не создан для обычной жизни. Прости за высокий слог, он создан для бури. Мне бы не хотелось, чтобы ты всю жизнь прожила под шквальным ветром». «Не беспокойся», — сказала я и еще крепче прижалась головой к отцовскому плечу. «Я проживу жизнь в тихом оазисе». Отец рассмеялся и чмокнул меня в макушку. А через месяц мы с Лешкой поженились. Мы поженились в самом начале Нового года, специально для того, чтобы все неприятности остались позади и жизнь можно было начать с чистого листа. В день нашей свадьбы выпал снег. Город оказался закутанным в ослепительно белую горностаевую шубу, и мы, как сумасшедшие, носились по двору, швыряя друг в друга пригоршни чистейшего январского снега. Еще через месяц я написала заявление по собственному желанию. «В декрет уходишь?» — ахнул шеф, прочитав мои каракули. Долгая привычка пользования компьютером привела к тому, что писала я, как курица лапой. «Вот еще!» — вспыхнула я и не думала даже. «Тогда в чем дело?» «Да сядь ты, ради бога! У меня шейный радикулит, а ты возвышаешься, как елка!» Я не обиделась. Я прекрасно понимала, что шеф непритворно расстроен. «Решила стать домохозяйкой», — ворчливо предложил шеф вторую гипотезу. Я уселась на стул посетителя. «Ну, правильно», — развивал гипотезу шеф. «Муж богатый, зачем тебе работать? Будешь валяться на диване, жрать конфеты и смотреть сериалы. Отъешь попу, чтоб ни в одну дверь не влезла, а потом прибежишь поплакаться, что у мужа появилась любовница 44-го размера». «Ноги?» — договорила я. Шеф споткнулся на полуслове. «Не понял. Я спрашиваю, 44-й размер ноги?» — перевела я. «Лешка, конечно, неравнодушен к крупным дамам, но не до такой же степени». Шеф невольно хрюкнул, но тут же снова посуровил и сказал: «Вот ты хихикаешь, а все так и будет». Он наклонился ко мне и страстно вопросил: «Слушай, ты сама-то понимаешь, что это прямой путь к деградации?» «Понимаю», — ответила я. «Тогда какого черта?» — Игорь Константинович, — перебила я. «Вы не дали мне договорить. Я не собираюсь валяться на диване и жрать конфеты. Я собираюсь работать дальше, но в другом качестве». Шеф от удивления выронил карандаш. «В другом качестве?» — переспросил он недоверчиво. «Пойдешь в администраторы к мужу?» «Майка, не делай глупостей. Во-первых, ты хороший журналист. А какой из тебя получится администратор, никому не известно. Во-вторых, никогда не работай вместе с мужем. Это ж с ума можно сойти и дома, и на работе друг другу глаза мозолить. Не успеете оглянуться, как тошнить начнет». «Можно мне сказать пару слов?» — кротко спросила я. Шеф хмуро умолк. «Я не собираюсь работать в Лешкином клубе». «Слушай, не тяни», — не выдержал шеф. «Лешка выкупил терехинские компании», — выпалила я одним духом. «Да ты что!» Шеф медленно откинулся на спинку стула. Его глаза изумленно и недоверчиво расширились. «Да ты что!» — повторил он, медленно приходя в себя. «Вот это да!» «Выкупил», — подтвердила я. «Все? Все. И телеканал, и телеканал. И журнал, и газету», — предвосхитила я последующий вопрос. «И ты теперь...» — шеф не договорил. Я скромно потупилась. «И я теперь генеральный директор всего этого бардака». «Ничего, что я сижу?» — почтительно спросил шеф. Я расхохоталась. Шеф покрутил в пальцах карандаш. На его губах забродила задумчивая улыбка. «Да», — протянул он, — «вот мы и конкуренты. Увела у меня лучшего рекламодателя, стерва. Чего хихикаешь?» «Игорь Константинович, давайте дружить», — предложила я. «Да куда уж теперь денешься от твоей дружбы?» — — сердито огрызнулся шеф. «Придется дружить, мать, придется. Соблюдать, так сказать, информационное равновесие». «Может, я еще и не справлюсь», — проявила я объективность. «Ну да», — испугался шеф, — «только попробуй не справиться. Мне все равно придется с кем-то дружить. Лучше уж с тобой». Он подумал и вдруг ехидно сощурился. «Слушай, а где твой благоверный взял денег на такой роскошный свадебный подарок? Только не говори, что в своем яхт-клубе. Там столько денег не водится». «Вы забываете, что у моего благоверного появилась богатая бабушка», — веско напомнила я. Шеф досадливо хлопнул себя по лбу. «Ах, да!» С уважением осмотрел меня с головы до ног и сказал: «Вот ты какой, цветочек аленький!» «Да», — ответила я с несколько натянутой улыбкой, — «я такая ушлая». Это была чистая правда. Мать покойного Терехина, Наталья Александровна, обрушила на нас такой ливень материальных ценностей, что мы с Лёшкой оказались погребенными под ним с головой. Честно говоря, и его, и меня это немного раздражало и страшно смущало. Мы не хотели выглядеть избалованными, благополучными детками, которым жизнь все поднесла на блюдечке. Но растолковать это женщине, которая считала, что осталась одна на свете, а потом неожиданно обрела родного внука, оказалось попросту невозможно. Она нас не слышала. Она смотрела на Лёшку такими помолодевшими влюбленными глазами, что у него язык не поворачивался заявить бабушке: «Мне ничего от тебя не нужно». Сколько же радости было в этом бесконечном процессе заваливания внука подарками. Мы не могли обидеть Наталью Александровну своим бескорыстием. Поэтому нам пришлось стиснуть зубы до тех пор, пока эйфория немного уляжется. Надеюсь, это произойдет в обозримом будущем. Компании сына Наталья Александровна выкупила сама и передала их Лёшке в полное и безраздельное владение. «Это имущество твоего отца», — сказала она твердо, — «значит, твое имущество». Вот скажите, что можно на это возразить? Мы с Лёшкой до поздней ночи просидели на кухне, обсуждая внезапно свалившееся на нас богатство. Честное слово, оно принесло нам больше проблем, чем радости. В компаниях покойного Терехина работало почти 200 человек, если считать внештатников, и всем им нужно было исправно платить зарплату. А если учесть, что после смерти магната дела пришли в некоторый упадок... Ох, мы сидели на кухне и раскладывали ситуацию так и так. «Я не смогу этим заниматься», — говорил Лёшка. «Пресса — это не мое дело. Во-первых, я ничего в этом не понимаю. Во-вторых, просто не хочу бросать яхт-клуб. Майка, тебе придется засучить рукава». «А шеф?» — спрашивала я безнадежным голосом. «Мне же придется уволиться. Как я могу его огорчить?» «Предлагаешь огорчить бабушку?» — немедленно вскидывался Лёшка. «Нет, огорчить бабушку было невозможно. Бабушка — это святое». Вот так и получилось, что в неполные 26 лет я совершила головокружительную карьеру, став генеральным директором группы информационных компаний. Сказать, что мне было страшно, значит ничего не сказать. Я не привыкла отвечать за судьбы сотен людей. Я по-настоящему не привыкла отвечать даже за одну единственную судьбу, свою собственную.